Почему учение Абрахама не дошло до Египта? Гость, спасибо за возможность задать вам вопрос. Я прибыл сюда из другой части света, оттуда, где про вибрационную систему практически никто не слышал. Я из Египта, со Среднего Востока. Мне вот что интересно. Почему у нас в Египте нет возможности ознакомиться с учением Абрахама? Почему мы не можем собирать вот такие же группы и проводить семинары, чтобы люди могли узнать о другом образе жизни и мыслей? Почему ваши знания, ваша духовность не распространились на те страны, которые особенно нуждаются в исцелении? Абрахам. Давайте разберемся. Если кто-нибудь в Египте, многие люди или хотя бы один человек просит, то исходная энергия отвечает. Значит, вопрос не в том, почему это желание не возникло, а в том, почему на него не было получено ответа. На всякий случай хотим вас немного успокоить. В период своего расцвета эта страна была более просвещенной, нежели весь остальной мир вместе взятый. И вы, конечно же, это прекрасно знаете. Иными словами, Египет вовсе не является местом, начисто лишенным соединения с исходной энергией. Поэтому не будем больше причитать по поводу того, почему все так, а не иначе. Не стоит тратить на это время. На вашем месте мы бы уже начали представлять, что дела в вашей стране идут гораздо лучше. Как говорится, не мытьем, так катанием. Возьмем, к примеру, Эстер. Она как раз из тех, кто всегда идет по жизни весело, не задумываясь. И надо же было такому случиться, что ее угораздило выйти замуж за вечно спрашивающего человека. Поток вопросов Джерри никогда не прекращается. Он неиссякаем. Самому себе Джерри за день задает больше вопросов, чем, наверное, вы все вместе взятые. Ну, по крайней мере, столько же. Причем все вопросы он записывает. И на этом дело не заканчивается. Он еще внимательно просмотрит свои записи, поразмышляет над ними, обсудит их с Эстер. Взять хотя бы наш с вами семинар. Вы думаете, когда вы разойдетесь, все закончится? Вот уж нет. Раз на этом семинаре присутствует Джерри, то все только начинается. Сначала он буквально сведет наш семинар на нет, сделав краткую отредактированную версию. Потом придет черед расширенной версии этого семинара. Обе он отправит человеку в Колорадо, который чуть ли не по букве перепишет текст. Потом Джерри получит рукопись обратно. Как минимум 100 раз перечитает, буквально вгрызаясь в каждое слово. И вы думаете, что это удовлетворит его ненасытное любопытство? Ничуть не бывало. Ведь в каждом ответе, который удивителен сам по себе, всегда скрывается следующий вопрос. Никогда не придет конец ответам, поскольку никогда не иссякнут вопросы. Просто примите это к сведению. Ни одно место на этой планете не лишено соединения с исходной энергией. Вот взять, к примеру, Эстер. Когда во время медитации она впервые осознала, что получила послание из другого измерения, и это удивительное знание прошло сквозь нее, то она вначале просто испугалась. Она была поражена, потому что не могла до конца поверить в это. Джерри всегда записывал то, что мы говорили. Эстер потом слушала записи, и у нее просто в голове не укладывалось, что подобные слова проходили через ее уста. Она никак не могла поверить, что способна с такой мудростью и пониманием рассуждать о вещах, о которых практически ничего не знает. Все происходящее казалось ей сверхъестественным. Поэтому она заставила Джерри пообещать, что он никому об этом не скажет. В тот момент Эстер нисколько не заботила, насколько удивительное событие с ней на самом деле произошло. Она просто не хотела, чтобы люди знали обо всех этих потусторонних явлениях. Наверное, это был самый печальный момент во всей этой истории. Те, кто обнаружил процессы, открывающие доступ к могущественной, животворящей энергии, кто позволил жизненной силе течь сквозь себя, кто мог нести эти великие знания людям, боялись своей непохожести на других. Они думали, что все это следует держать в секрете. Проще говоря, что чаще всего удерживает людей от близкого общения – боязнь быть поднятыми на смех. Большинство из вас боится быть самими собой. Ведь если вы таковыми станете, то рискуете подвергнуться нападкам со стороны других, менее уверенных в себе людей. Те, которые не знают, продолжают подавлять численность тех, кто знает, и будут подавлять до тех пор, пока последние не откажутся от своих знаний. Так что со временем может начаться целая эпидемия. Столько появится тех, кто, похоже, не знает. Но если вы спросите, почему они не знают, то мы вам ответим. Когда-то они знали и могут узнать снова. Их просто надо слегка расшевелить, напомнить им об этом. Так что не стоит беспокоиться. Это все. Гость. Но какова моя-то роль? Роль человека, который по возвращении на родину вновь увидит, как там живут люди, как там продолжают извращать религию и цепляться за ошибочные догмы, тем самым понижая вибрации общества. Абрахам. Мы говорим это всем учителям и просветителям, к числу которых, конечно, принадлежите и вы. Если ваши вибрации достигли уровня знания, надежды и хорошего настроения, а вибрации вашего ученика скорее приближаются к страху или отчаянию, как бы хороши ни были ваши слова, он их не услышит. Слишком велико будет вибрационное различие. Так что же вам нужно делать? Привыкните к положению, которое наиболее вам подходит, и верьте. И тогда вы обретете надежду. Верьте в то, что придут учителя, чьи вибрации будут гораздо ближе к нынешним вибрациям учеников. И они сумеют завладеть их вниманием и будут услышаны. Это передовой край мысли. Это поле действия, которое полностью удовлетворяет вас, но при этом устраивает далеко не всех. На передовом крае никогда не бывает столпотворения. Но это вовсе не означает, что положение других людей хуже, чем ваше. Не стоит себя казнить из-за того, что не всегда находишься на вершине. Успокойтесь. Порадуйтесь тому, что имеете. И тогда все станет гораздо лучше. Что бы делали мы, если бы общались с теми людьми? Попытались бы их успокоить. Постарались бы объяснить, что все в порядке. Мы бы не стали говорить, что они отстали от жизни и погрязли в невежестве. Не стали бы ставить на них клеймо «низкий уровень вибраций». Мы бы просто сказали им, что это другие вибрации. Мы бы говорили о том, что они по-прежнему продолжают просить. Не стали бы на них давить и воспринимали бы такими, какие есть. Они по-прежнему живые, ищущие души. Нет на планете единственно возможного, единственно правильного стиля жизни. Проще говоря, мы не начнем никому внушать, что наш метод более эффективный, более ценный, более действенный и важный, чем, например, Саи Баба. Просто он другой. Понимаете? Гость. Большое спасибо. Я вам очень благодарен. Абрахам, пожалуйста.